Глава третья. Левин сидел у себя в кабинете. В 11, как и условились, пришел Михальченко. Он протянул правую здоровую руку, снял куртку и кепку, повесил на вешалку, чуть взбил густые волосы. — Как рука? — спросил Левин. — Упражняю, хожу на массаж. Немного расшевелил. — Когда уходите на пенсию, Ефим Захарович? Дело в суде пройдет, надеюсь, гладко тогда уж. Ну, выкладывай. Тут одна идея возникла. Идей теперь хватает. Один Минфин чего стоит. Тут у нас и с Минфином, кстати, завязано. Надумали мы кооперативчик сколотить. Кто это мы? Несколько милицейских. Кто уже не удел? Из розыска, из БХСС. Несколько прокурорских, бывших. Шашлыки жарить? Нет, не шашлыки. Хотим частное сыскное агентство. А кто вам разрешит? Власть? Захочет ли УВД? Вы же им конкуренты. Какие конкуренты? Помогать будем? Там следователь ведет десятки дел сразу. А у нас это исключим. Откуда же наберете столько людей? Будем нанимать и по контракту. Михальченко посмотрел в глаза Левину. Мол, вы поняли, что я по вашу душу? Пришел за советом? Спросил Левин не без лукавства. С предложением. Вербовать вас хочу. Нам криминалисты понадобятся. Догадываюсь. Ты один из учредителей. Меня избрали председателем. Вон оно что. Так как, Ефим Захарович? А, стар я, Иван. А здесь пахать молоды? Вас ведь областной уломает еще годик-другой погорбить на государство? Уже не уломает. Мы вас будем беречь как реликвию, засмеялся Михальченко. Обещаю. Хорошо, Иван. Я, в общем, понял. Подумать надо. Тогда все. Михальченко поднялся. Жду вашего звонка. Только не тяните, ладно?